Глава третья. Иду я, значит, на дно, а тут оказалось весьма глубоко, идти далеко. Впрочем, таков план. Вода немного мутновата, но в целом видимость неплохая, поэтому моя оглушающая вспышка работает весьма неплохо. Вокруг меня пышные ветви невысоких деревьев и пираньи, уткнувшиеся в них. Они оглушены, но всплыть не могут. И как я мог не воспользоваться моментом? Вы убили монстра и поглотили его силу, за что получаете 20 единиц божественной энергии. Ткнул пальцем в рыбину пожирнее и сразу поднял марионеткой, а потом еще парочку. И все это пока не опустился на дно. Ну и пошел дальше. Плыть? Да моя тушка весит под сотню, а все из-за паразита, который гад такой уснул или сдох. Ладно, помаленьку, выпуская пузырьки из носа, приметил еще парочку жирненьких рыб и убил, а после поднял. Воздух уже кончается, но иду дальше. Деревья и склон уже почти закончились. Вышел на поляну, и вновь вспышка. Под полсотни рыбин тут же начали всплывать брюхом вверх. О, вижу пули. Похоже, солдаты решили пристрелить рыбьих гадов. Молодцы, это мне поможет. Иду по поляне, вижу скамью. А на ней в ножнах хороший такой армейский нож. Похоже, когда тут все затапливало, кто-то забыл его. Взял нож и присел. Хорошо. Вода теплая, а еще тут тихо и спокойно было. Вижу, как со стороны глубины ко мне плывет сразу большой косяк рыб. Штук 200. Морды здоровые, зубы жуткие, а глаза смотрят лишь на меня. Они плавно двигают своим телом, а плавники будто неторопливо гребут, подкрадываются. Вот только люди сверху меня не видят. Вытянул правую руку и указательным пальцем начал водить по кругу, выпуская тьму. 5 единиц, 10, 20, 40. Моя божественная сила быстро распространялась, обретая форму рыболовной сети. Она стояла подобно стене. И нет, это не сеть. И когда эта «не сеть» была завершена, сделал жест, будто щелкаю кого-то по лбу, и «не сеть» выстрелила вперед. Вы убили 214 монстров и поглотили их силу, за что получаете 3852 единицы божественной энергии. Внимание! Слишком большой поток сил. Вы не смогли все поглотить. Волосы встали дыбом, а из легких выбило остатки воздуха. Тело скрутило судорогой, и я начал захлебываться. Не думал, что среди того косяка столько крупных тварей. Вытянул палец и выпустил силу, что начала обретать форму трубы, конец которой всплыл на поверхности. Взял трубу в рот, раскупорил концы и начал жадно дышать, а еще ругать птицу. «Где ты, твою же? Меня, карл-солдаты, чуть не пристрелили!» «Поэтому я плыву, но тут меня чуть не съели, карр-пираньи! Уже близко!» Птица и правда уже была близко. Вон как улепетывает от косяка пираний. И я не знал, что вороны умеют плавать. Вон как лапками гребет, словно два винта катера. Подумал кинуть в пираний вспышкой, но зачем? Тогда ворон не будет так торопиться. И да, я потому-то и нырнул в воду, потому что рассчитывал на птицу. Однако думал, что он прилетит куда раньше. «Съедят! Они же съедят меня, кур!» «Да им до тебя еще 40 сантиметров». «Ай, перо вырвали из хвоста! Спасите!» «Так убей их!» «Я сконцентрирован на магии воды, чтобы плыть! Если прервусь, меня сожрут, кур!» Покачав головой, вытянул руку и запустил вспышкой. Пару мгновений спустя весь косяк пираний поплыл к поверхности кверху брюхом. И да, ворон существенно снизил скорость. Вот как знал. А еще он создал вокруг своей головы пузырь, но воздухом дышит. Но это он зря так, лучше бы поторапливался. А нет, увидел, как быстро он поплыл ко мне. А все потому, что позади него появилась рыбина, метр в длину. Такая ворона сожрет 2 укуса, пасть огроменная. Птица что-то каркает в моей голове и гребет лапами. Я же продолжаю сидеть на скамье, спину чешу. А еще оглушенные рыбины в себя начали приходить. Ну ладно. Птицу ведь и правда сожрут. Набрав полную грудь воздуха и развеяв свою дыхательную трубку, развел руки в стороны и начал готовить более мощные вспышки. Побольше света и побольше тьмы. А если бы в них заключить электричество... Эх, жаль, но мне недоступна другая стихия. Ладно, просто метая два крупных светящихся шара. Один вперед, а второй назад. Это там моих маринеток уже сожрали, а пираньи приближаются. Секунда, вторая, и все вокруг заполонило светом. От мощи взрывов вспышек меня аж подтолкнуло потоком воды и даже убило несколько маленьких пираний. Но неважно, я уже мчусь к здоровенной рыбине. Она, как и все, перевернулась на бок и начала всплывать. А там солдаты по рыбам стреляют. Нельзя убивать ее. Точнее, можно, но по-другому. Поэтому в моей руке из тьмы создается копье и летит. Плывет в рыбу, пронзая ей голову и проходя насквозь. Отлично, а теперь ко мне плыви. И пиранья поплыла, перепугав и без того перепуганного ворона. Метровая рыба быстро добралась до меня, и я, схватившись за ее верхний плавник, поплыл. Да так быстро, что приходящие в себя пираньи мигом остались позади. На пути схватил птицу за лапу. Оказавшись в безопасности, ворон попытался отдышаться, вот только я тоже хочу кислорода. Поэтому садил птицу себе на плечо и заставил сделать воздушный пузырь куда большего размера. Пузырь накрыл всю мою голову и птицу, которая тут же начала изображать из себя измученную и раненую жертву тирана. Вот только ворон не опоздал бы, если бы не подглядывал за своей лолькой. Ею, кстати, оказалась та брошенная девушка в черном закрытом купальнике. Им там в первом доме очень тесно. Впрочем, всем тесно, ведь площадь жилого пространства уменьшилась почти вдвое из-за подтопления. Но в целом пока терпимо. Ладно, плывем мы, значит, а я не знаю, куда плыть. Просто плывем по дну и ищем этого нового стража. Его нужно срочно убить. Почему срочно? Да потому что иначе все, кто находится в этом осколке, умрут. Поначалу я не понимал, откуда взялись пираньи, думал, может, просто возродились спустя определенное время, но нет. Этот артефакт, что возложен на сферу ядра, действует не так, как задумано. Возможно, все дело в крови того солдата, которая попала на сферу и артефакт. Не знаю. Во всяком случае, артефакт вытягивает ману со всего осколка и вливает в ядро. По идее, это должно создавать барьер, а оно создавало его. А побочным эффектом стало расширение осколка. Грубо говоря, он с ранга А стал ранга А+. Небольшое улучшение, можно сказать. И оно расширило весь осколок. Я проверял с помощью ворона. Границы осколка расширились примерно на треть. Это породило новых монстров. Но сейчас я не об этом. Сейчас, когда страж восстановлен, артефакту больше не нужно держать барьер. Поэтому он вливает в ядро всю ману, собираемую из магов и осколка. И что будет, когда маны соберется достаточно много? Ну, тут две новости. Хорошая заключается в том, что откроются врата, а плохая — это будет прорыв из осколка ранга С. И да, рыбы даже вне осколка будут опасны. Тут все просто. Из осколка вытечет столько воды, что все вокруг затопит, особенно учитывая огромные размеры врат. Возможно, даже изменится местность и появится озеро. Но это еще одно. Врата этого ранга будут так фонить концентрированной маной, что слабые маги и немаги могут не выдержать. Кто-то умрет, кто-то сильно пострадает. В общем, все мои усилия пропадут даром. И мне этого не хочется, а значит, надо убить стража и снять артефакт. Возможно, разрушить ядро. Рыба моя, кстати, весьма неплохо плывет, и уже скоро мы оказались на дне озера. Пираний здесь почти не было. Уплыли в поисках еды. А наверху сейчас много крови. Солдаты подстрелили оглушенных мной рыб. «Слева, Карл!» Мы резко ушли в сторону, и вот ты какая рыба моей мечты! Двухметровое пиранье! Правда, быстрое очень. Мы поплыли прочь, а я начал метать в тварь копья. А она не собиралась помирать, еще и уклонялась. И нет, это не страж осколка. Монстр был слишком слабенький для этого. Ну и маленький. Одно радовало. У пираньи нет барьера и атакующих способностей. У этой тоже, зато зубы у них острые. «Сожрут! Нас сожрут!» — кричал ворон. И чего он паникует? Ну да, позади нас раскрыта огромная пасть. Ну да, она приближается. Птица как могла пыталась отбиться. Посылала каменные пули, била водой и прочим. Но тварь была очень крепкой. Даже мои копья не наносили сильных повреждений. Поэтому птичья магия лишь раззадорила рыбу, которая уже предвкушала, как отведает воронятины. Но отведает лишь вспышку. Мой шарик света залетел в открытую пасть твари, и миг спустя глаза рыбины едва не лопнули от давления. Чудовище начало заваливаться на бок и закрывать рот, но я успел. Моя рыбка поменьше засунула туда свою голову и впилась в плоть старшего собрата. Боль мигом привела громадину в чувство, и челюсти сомкнулись. Но разве моим марионеткам нужны целые тела, чтобы продолжать действовать? Вот и я думаю, что нет. Поэтому откушенная рыбья голова продолжала грызть пиранью изнутри, прогрызаясь к маленькому рыбьему мозгу. Правда, сперва нам пришлось не дать себя прибить. Бушующая громадина бесновалась, так и норовя прихлопнуть нас своим хвостом и тушей. Но вскоре замерла, а Иса оповестила о гибели твари. Сменив транспорт, мы поплыли дальше, но кроме врагов ничего не нашли. Еще один момент. Ворон. Его магия была магнитом для пираний. Правда, без нее мы бы задохнулись. Большие и маленькие, одиночки и косяки. Все пёрли на нас, собираясь едва ли не со всего озера. Однако я приметил направление, откуда больше всего рыб, и угадал. Там нашлась огромная пещера. В нее даже подводная лодка сможет проплыть. Ну и мы проплыли. А со мной армия крупных рыбин. Это, конечно, было тяжело, но я поднял еще 3 гигантских пираньи. Ну и десяток мертвых. В общем, я балбес. Хотя нет, я гений. Ведь все же догадался использовать руну оружия и снарядить своих рыб латами. Да-да, бронированные пираньи. Их кусают, а им хоть бы хны. Правда, расход силы немалый, но оно все же окупилось. И вот мы плывем в эту огромную пещеру, а к нам то и дело выплывают мелкие пираньи. Многие прям совсем мелкие, мальки. Чтобы их убить, хватило вспышки. А пещера казалась бесконечной. Но так лишь казалось, потому что вскоре мы приплыли в огромное пещерное пространство. Здесь было можно разместить парочку футбольных стадионов. Еще приметил странные желтые кристаллы, что росли небольшими группами как на стенах, так и на потолке с полом. Они ярко сияли, чего здесь было светло, и, видимо, выделяли тепло, так как вокруг них было огромное количество икры. Сотни тысяч икринок, и во многих уже можно было приметить мальков-пираний. Причем икра была как внизу, так и на стенах, отчего на серых камнях были эдакие огромные оранжевые пятна. Только в центре пещеры не было икры, потому что там был он, новый страж этого осколка. «Жаль. Лучше бы была пиранья», — вздохнул я, поглядывая на этого уродца. «Почему, Кар? Они же куда опаснее и быстрее!» «А ты читал книгу про то, как кит проглотил корабль? Кто-то из экипажа выжил и жил в желудке этого кита». Ворону не понравилась моя идея, он аж клюв раскрыл. И чего перепугался? «Тут явно не пиранья и не кит, пасть не поместимся. По крайней мере, так, как хотелось бы». А стражем оказался гигантский осьминог, и, судя по шрамам на теле, питается он исключительно пираньями. Предположу, что теми, которые приплывают сюда, чтобы отложить икру. Как же его убивать? Он огромный щупалец, примерно 40, каждая в длину 30 метров, шипами и присосками. А еще, кажется, он спит. Но лишь кажется. Чувствую, что притворяется и следит за мной. Прямо прожигает меня маной. Ладно, попробую. Посылаю всех своих рыб, кроме одной, на которой я сижу, и окружаю осьминога. Тот все еще делает вид, что спит, а рыбы все ближе и ближе. Все они покрыты броней, из-за чего черны. И вот они резко рванули в атаку, целясь в основное тело осьминога. Цель — прогрызться через плоть и оказаться внутри. Тогда это победа. Однако я даже понять не успел, как щупальца осьминога дернулись, и мои пираньи оказались схвачены. Большие, маленькие, миг, и все были разорваны, а их части прилипли к присоскам на щупальцах, после чего их понесли к пасти гиганта. «Пиздец!» Это был не я, но я солидарен с вороном. «Как его убивать-то? Боюсь, даже в божественном обличии меня на части разорвут. Ну или я истрачу все запасы сил. Проблема. Хотя я... Паразит! Просыпайся, скотина такая!» Вливаю в этого гада божественную силу. 1. 5, 10, 20, 40. «Ну и...» «Иди, мы...» — раздался измученный голос в моей голове. «Тебе матерно ответить. Что с тобой происходит-то?» «Сила. Ваша сила. Не могу. Подавляет. Ранг. повысьте ранги. Уже скоро адептом стану, а сейчас помогай. Понял, помогу. Что надо сделать? Кажется, сила, влитая в него, помогает. Чувствую, что паразит стал бодрее. Помнится, ты говорил, что можешь привлечь монстров. Вот и привлеки пираньи. Всех до единой в этом осколке. Силы хватает. Сделаю. Миг спустя у меня начался зуд, и он стремительно усилился, а после... Фу! Ворон отплыл от меня и спрятался в пузыре, а из моего тела начала выделяться желтая жидкость. И нет, я не обоссался, это куда хуже. И по виду, и по запаху. Да и выделяется исключительно кожей. «Птица! Восьминога! Направляй эту жижу восьминога!» У меня были припасены кристаллы, и я их тут же закинул в рот. Ворон сообразил, и магией начал собирать жижу в шары и направлять стража осколка, который сейчас лакомился вкусняшками. А жижа все выходила и выходила, отчего силы начали покидать меня, будто не ел пару месяцев. И когда последняя капля отправилась к осьминогу, мы прибились к стене пещеры. Я начал закрывать нас черным панцирем. Правда, рыбу оставил снаружи, будет моими глазами. Болезненно простонав, рухнул на задницу. Воды здесь не было. Птица выкачала ее наружу, да и сам ворон рухнул мне на колени. Кстати, заметил одну деталь. Тело, в котором заточена душа, существенно влияет на нее. Поэтому я нередко веду себя как человек, а древний лич — как ворон. Видел пару раз, как птиц ел кузнечиков, бабочек и даже червей, а еще приставал к одной вороне, но я отвлекся. В пещере пока все было спокойно, правда, это ненадолго. В городке. В это время. 7 бойцов на льдине с горой ящиков плыли по улице затопленного городка, но что-то пошло не по плану. «Быстрее! Быстрее толкай!» — кричал солдат Гадюкиных на льдине и поливая пулями полчища рыб вокруг них. «Да почему они на нас набросились? Аристократы же нормально на своей льдине плывут!» — недоумевал второй с автоматом. Пираньи окружили их льдину и грызли. Они натурально грызли лед, будто это печенье. А бойцы перевозили боеприпасы из 13-го дома на противоположную сторону улицы, где рестораны, бары и каменные мосты между ними. «Шест! Они сожрали шест!» — прокричал один из бойцов, держа в руках ледяной обломок. «Нам кабзда!» Они застряли посреди улицы, и казалось, единственный шанс спастись — это попробовать доплыть до ближайших сооружений. «Снизу! Они и снизу грызут!» — раздался вопль. Под прозрачным льдом мужчина увидел рыбью рожу, и не одну. «Теперь нам точно кабзда!» «Стреляйте, бля! Стреляйте! Убьем как можно больше! Подороже продадим своей жизни!» — кричал командир отряда. «Точно! Убьем их раньше, чем они нас!» Солдаты приободрились, но... «А где они?» Боец водил дулом автомата по воде, а рыб не было. «Уплыли. Вот резко все бросили и уплыли», — доложил второй. «Что происходит?» В этот момент из ближайшего затопленного дома, выбив стекло, вылетела здоровенная рыбеха и спешно поплыла в сторону озера, а с ней мелочь. «Рыбы уплывают!» Подводная пещера. Некоторое время спустя. Гаос, птица и пиздец. То, что происходило, не описать словами. Но скажу так, здесь было тесно. Примерно так чувствуют себя люди в час пик в метро. Все в пираньях. Даже пираньи в пираньях. А вот нефиг пасть раскрывать. Не знаю, что за жижу сделал паразит, но она свела пираньи с ума вообще всех. И что сейчас творится-то? Осьминог бушует и в секунду убивает по половину тысяч пираний разных стадий зрелости. От ударов мощных щупалец пещера шла ходуном. Даже порой куски породы отвалились. Собственно, и Крея не поздоровилась. Но проверять я, конечно, не стал. Просто уселся поудобнее, занялся медитацией и переключил сознание на свою последнюю пиранью. Правда, не прошло много времени, как в воде стало столько крови, что видимость резко снизилась. А после уже вообще ничего нельзя было видеть. Зато я слышал, битва продолжалась. Но все вялее и вялее. Постепенно вода стала прозрачнее, и я смог увидеть, как остатки осьминога добивали последних пираний, что с жадностью ели его тело. Впрочем, от тела едва осталась треть. Щупалец так всего 3, и то они едва шевелились. И этим надо пользоваться. Поэтому моя рыбина кинулась в атаку. Целью был недоеденный глаз. Второй, к моему удивлению, был цел. Оттого осьминог успел увидеть мою пиранью, но толку. Среагировать он не успел, и рыбина впилась в огромный глаз. Щупальце попыталось ударить по ней, но пиранья отплыла, а после вновь кинулась на глаз, и так, пока полностью не погрузилась в тушу чудовища. Управлять рыбой было тяжело, однако я справился, и вот он, мозг твари. Минута, вторая, и все. Ниса подтвердила гибель гиганта, и дело осталось за малым. Добить мелочь. Не скажу, что это обязательно, ведь в таких огромных осколках не нужно убивать всех монстров, чтобы ядро лишилось барьера. Но разве я упущу добычу? Да тут только медленно умирающих тварей под сотню. Быстро набрал себе маринеток и ураганом прошелся по пещере, не оставляя ничего живого, даже икры, и я очень доволен. Освободив почти всех маринеток, поплыл к острову, в чем мне помогла пиранья. Но уже подплывая, обнаружил, что уровень воды в озере существенно понизился и продолжал понижаться. Неужели это осьминог столько воды насоздавал? Возможно, мол, чтобы позволить рыбам отожраться вне пещеры и вернуться жирненькими, чтобы он их всех съел. Хитро. Во всяком случае, заставив рыбину уплыть подальше, мы с вороном и пузырем на головах пошли к берегу. Ну как мы? Я иду, а птица сидит на моем плече и что-то каркает. И вот пришел я к своей скамье и присел на нее. Устал. Ноги что-то ослабли. И ладно, что лишь голова из воды выглядывает. Но как же хочется отдохнуть. Прикрыл глаза и чувствую, как вода опускается все ниже и ниже. А солнце прогревает всю большую часть тела. Хорошо, тихо, спать хочется. Однако стоило прикрыть глаза, как раздался голос. «Александр!» Проснулся от выкрика Елизаветы, той, что Белкина. Огляделся и удивился. Сколько ж я спал. И почему я такой красный? Ай-яй, обгорел. «Ой, а ты чего голый?» Я опустил взгляд. И да, трусов не было. Хотя точно. Из меня выходила та дрянь желтая, и я трусы снял. А после их сожрали пираньи. «Рыба украла!» Поднявшись со скамьи, застонал. Спина тоже обгорела, но полосками, так как спинка скамьи была не цельная, а из нескольких палок. «Ты что, спал?» — удивилась она, разглядывая меня со всех сторон. «И что с тобой стало-то? Почему ты так исхудал?» Осмотрел себя и действительно исхудал. Вот прям худощавый, как березка. Кажется, паразит перестарался, придется отъедаться. «Саш, ты в порядке? Ты странно улыбаешься». «В полном. Что там с ядром?» «Так это твоих рук дело», — осознала она и вновь окинула меня взглядом, не скрывая недоумения, которое быстро сменилось восхищением. И нет, не тем, что между ног. Это ей было совершенно неинтересно. Даже обидно стало. «А чьих еще?» «Поняла». На удивление быстро она приняла это. «Я как бы тут гору чудовищ перебил и стража гиганта». «Ладно, уверен, потом будет выпытывать подробности». «Барьер спал, и мы успели попасть к ядру до того, как артефакт создал радужный, и сняли обруч с ядра». «Значит, теперь все хорошо?» «Не совсем. Гадюкины все еще в городке, и сейчас они занимаются перегруппировкой, готовятся встречать нас». «Ясно», — вздохнул и покачал головой. Но вдруг в голову пришла идея, и я мельком переговорил с вороном. «Сколько до открытия врат?» 31 день», — девушка обреченно вздохнула и покачала головой. К этому времени гадюкины укрепятся снаружи и возведут крепость. Отец, вероятно, скоро поймет, что что-то случилось, но... «Вообще-то я уже связался с твоим отцом, и войска вашего рода уже захватили объект. И нет, столько торчать здесь я не намерен». «Саш, мы не можем потерять этот осколок. Это уничтожит наш род». Она сделала несколько шагов назад с тревогой, смотря на меня. Видимо, подумала, что я собрался уничтожить ядро. «Не нужно. Дай мне тот обруч. Кристаллов побольше и еды». «А? Ты хочешь сказать?» С неверием она уставилась на меня. «Думаю, получится. Но артефакт, скорее всего, будет уничтожен». «Я... Подожди минутку». Девушка умчалась. Я вернулась через 6 минут. В очередной раз убедился, что женщинам верить нельзя. Правда, вернулась она с трусами и едой. Да и артефакт принесла. Ну и пару килограмм кристаллов разных размеров. Подметь, что трусы мужские. Да, это важно. В скором времени меня отправили на берег, но не к городку. Там гадюки на оборону устроят, и уверен, что они видели, как я отправился к Белкиным. Девчата и остальные были в норме. Ворон уже доложил проблемным, что мы справились. Сейчас же он был в раю. Та Лолька в черном закрытом купальнике крепко прижимала птиц к себе, наглаживала и что-то говорила ему. Я же, вздохнув, побрел к вратам. Пешком. А до них немало километров. Хорошо, хоть сытно подкрепился. Земля была мокрая, практически болото, что усложняло передвижение. Еще и марионетку не из кого поднять. В общем, жизнь, боль. Час сменялся часом, ноги едва шевелились, живот вновь урчал от голода, а еще хотелось убивать. И тортик. Но вот я пришел к вратам. Они не пострадали от потопа, так как эта область слегка приподнялась после изменения осколка. Здесь также валялась разбитая и сожженная техника. Ну и, собственно, все. Ничего больше здесь не было. Подойдя к вратам, увидел ворона. Он только-только прилетел, гад такой. Не то с неохотой. А та девушка едва ли не зацеловала его, извращенца такого. Честно говоря, не знал, что врата можно открыть принудительно обычными методами. Оказывается, можно. Для этого нужен мощный всплеск божественной и обычной маны. Первую можно получить из артефактов, а вторую — из кристаллов. Поэтому я присел, погрузившись в медитацию, а птица работала. Разве что кристаллы приходилось глотать пачками. Жизнь жога началась. Как итог, через 40 с лишним минут птица создала 4 магических круга напротив врат. На них ворон высыпал кристаллы и клюнул меня в ногу, чтобы я проснулся. Хотелось дать птице подзатыльник за то, что не умеет нормально будить, но сил не было. Потом накажу. Как следует накажу. Далее осталось за малым. Я напитал круги своей светлой силой и немного божественной. И вот круги засияли, а кристаллы на них начали испаряться, обращаясь чистой маной. Артефакт на 5-м мини-круге, что был объединяющим, также испарился. Эта мана начала впитываться в огромную арку напротив меня, и пелена, что скрывала то, что находится по ту сторону врат, начала рассасываться. Минута, за ней вторая, и вот... Врата стабилизировались, из них тут же показались солдаты. Десятки солдат с гербом Белкиных. «Ты кто такой?» — тут же выкрикнули мне. «Ответ!» «Заткнись! Врата стабилизируйте! Быстро! Пара минут, и они вновь закроются!» — рыкнул я и встал на ноги, сияя светом. Бойцы переглянулись, и часть ушла обратно. Правда, пехота все входила и входила. «Ноги оторву любому, кто наступит на магический круг!» — добавил я, глядя, как кристаллы продолжали стремительно таять. Солдаты благоразумно послушали меня. А после из врат показался высокий и статный мужчина в массивной артефактной броне с белыми крыльями за спиной, которые тоже являлись артефактом. «Александр Леонидович!» — воскликнул он, увидев меня, и быстро зашагал в мою сторону. «Врата стабилизировали?» — перебил я его. «Да. Можете не беспокоиться. Расскажите, что здесь происходит. Как моя дочь? Что с ядром?» Он замолчал, стоило мне поднять руку. «Еды!» — простонал я и рухнул спиной назад. «Все. Баки пустые. Запас сил на нуле. Желудок занимается людоедством. В общем, буду лежать здесь и ждать, когда еда сама упадет мне в рот».